В эту секунду ей захотелось захлопать в ладоши, как маленькой девочке накануне Рождества, и прокричать прохожим: «Все кончено! Наконец-то я вышла из зала ожидания! Теперь моя очередь! Меня только что позвали!» Да, в ту ночь ей казалось, что она вправе думать именно так: «Все кончено. Эта сволочь не выкарабкается. Уэсту и его приспешникам придется отдать мне наследство». Увы, Сара выкарабкалась, еле-еле, но выкарабкалась. Обожженная, изуродованная, но все еще живая, она не сдвинулась с места и так и стояла на пути к свободе и богатству. «Ну что ж», — вздохнула Джейн Харлок на следующий день после неудачного покушения, «я ничем не могу вам помочь, моя дорогая Антония. Будем надеяться, что в следующий раз вам повезет больше. Вы ведь знаете правила игры. Они были установлены вашим отцом. Должна остаться только одна». Следующего раза не произошло. Пожар показал Антонии, что она не обладает необходимой для убийцы смелостью. Конечно, она могла организовать преступление, срежиссировать, спланировать его, но она была не способна перейти к действию. Нажать на курок или вонзить нож оказалось выше ее сил. И хотя Антония была дочерью Рекса Фейниса, она не унаследовала его безумие убийцы. Так что она решила приблизиться к Саре. Ради удобства, конечно, но и по непреодолимому влечению. Став якобы Сариной подругой, Антония надеялась обнаружить ее слабые места. Сестра жила почти затворницей, и Антонии не составляло труда привязать ее к себе. Встреча во время праздника на площадке предоставила возможность познакомиться. Остальное было просто. Антония умела быть пленительной, незаменимой, забавной, взбалмошной. Рекс передал ей свои актерские гены. У нее было множество лиц. За секунду она могла измениться полностью, если появлялась необходимость. У нее были все задатки, чтобы стать актрисой, но это ее не интересовало. Антония возложила на свою сестру ответственность за те годы, что она перемещалась от кормилец в приемной семьи, из пансиона в частные заведения, одна, всегда одна. Только изредка раздавался телефонный звонок от сдержанного Тимоти Зейна, который хотел убедиться, что все хорошо, и она ни в чем не нуждается. В темноте дуртуаров, где Антония изнывала от ненависти, она создала райский образ Сариного детства. Образ столь же наивный, сколь и неизгладимый. Даже став взрослой женщиной, Антония не смогла избавиться от своей детской ненависти. В ее мыслях Сара осталась пленницей иллюстрации Нормана Роквелла. Норман Роквелл, 1894-1978, американский художник и иллюстратор. Ее окружали улыбающиеся люди, которые любили и баловали ее в гостеприимном доме с белоснежными скатертями, блестящим столовым серебром и новогодней елкой. Ей досталось все самое лучшее однажды вечером, объясняла Антония Адриану Уэсту. Ее баловали, а меня запирали в мрачных пансионах на другом конце страны. В этих пансионах за порядком следили деспотичные воспитательницы, исполненные презрения к сироте, которая вынуждена была все каникулы и праздники проводить в заведении. Антония поступила в университет, училась упорно, но не для того, чтобы преуспеть, нет, для того, чтобы подавить бурливший в ней гнев. Но и тут она сумела ввести всех в заблуждение. Ее считали своей в доску классной девчонкой, отличной соседкой по комнате, серьезной студенткой. «Корнуэльский университет был моей первой стартовой площадкой», — охотно признавала Антония. «Там я отточила свое оружие и технику. Я научилась охмурять людей». Когда она получила диплом, к ней обратился совет. Именно так Адриан Уэст называл маленькую секту, объединенную культом Рекса Фейниса. Совет призвал Антонию под тем предлогом, что у них есть для нее работа. «Я очутилась лицом к лицу с этим инвалидом в кресле на колесиках», — писала Антония в дневнике. «Еще там были Харлок, адвокатша, и Гвеннелла Майль. Я была очень удивлена, когда Уэст сообщил мне, что это блондиночка, бывшая принцесса с глазами-незабудками из фильмов, которые нам показывали в пансионе, когда мне было 10 лет. Боже мой, как же она постарела!» В тот день совет сообщил ей имя ее отца — Рекс Фейнис. Имя, которое Антония никогда до этого не слышала. До недавнего времени она считала, что ее родителем является Тимоти Зейн. Стыдливым родителем, у которого имеется официальная семья и который присматривает за своими незаконными дочерьми издалека. из дальнего далека.